Глава третья. Снег. Далеко отправил старший охотник мужчин озерного племени. Реку они перешли несколько восходов назад, а теперь осторожно передвигались на закат, стараясь держаться холмов, поросших невысокими деревьями, с уже покрасневшей листвой. Так безопаснее. Чужаки не пойдут в заросли, когда на равнине пасутся стада быков и оленей. Они совсем близко от рода и скоро достигнут его окрестностей. Поляна с еще зеленой травой около невысокого холма. Хорошее место для отдыха. Молодой охотник с густой черной бородой погладил свою руку. В несчастливом для людей хрхе сражении в нее угодила стрела чужаков с необычайно маленьким и крепким наконечником. С тех пор прошло много времени. Даже Арунту успели заново собрать. А рана хоть и зажила давным-давно, но время от времени побаливала. Хорошо бы из такого камня, из какого чужаки изготовили наконечник своей стрелы, острие для копья добыть или нож. Говорят, у мужчин одного из племен, стоянки которых расположены дальше на восход, есть такой нож, которым одним ударом можно срубить толстую ветку для копья. Губы ссохлись, хотелось пить, но воды в кожаном мешке не оказалось. Неудивительно. На кулак мужчин ее маловато набрали, успели выпить, придется ему найти ручей. Солнечную сторону холма пересекал длинный и глубокий овраг, поросший местами еще зелеными колючими кустами. Долго уже идет, а ручья все не видно. Скоро на другой стороне холма окажется, ближе к равнине. Овраг закончился тупиком. Со стороны равнины послышался шум. Охотник остановился. Вернуться обратно? Но любопытство победило. Влез на пригорок. Отсюда отлично видно, как по равнине бредет почти 4 кулака чужаков, которые толкают странные сооружения из обрубков дерева, чем-то похожих на те, что использовалось в роду для перевозки камня. Зачем им так много? Чужаки исчезли. За пригорком овраг тянулся дальше. Он прошел еще немного. Здесь должен быть родник. Молодой охотник застыл на месте. Он услышал странно звучащие голоса, которые не могли принадлежать людям Хырхы. Снова чужаки. Осторожно выглянул из-за кустов. Вот он, ручей, стекает с холма в небольшую котловину, образовав маленькое озеро. Дети чужаков окружили высокое дерево, растущее на его берегу, срывая с него мягкие желтые и черные плоды. Он и сам любил их сладкий вкус. У него потекла слюна. Мужчина озерного племени крепче ухватил копье. Он раздумывал над тем, вернуться ли за остальными охотниками, или же напасть самому. Детей он перебьет без труда. Но хотелось все же взять их живыми, чтобы показать их мужчинам озерного племени. Пока думал над тем, как поступить, послышался еще голос, не похожий на остальные. Охотник не верил своим глазам. Девочка-человек с темной кожей принесла несколько корзин и теперь подгоняла остальных, чтобы они быстрее их заполнили, а не раскидывали, откусив разок плоды вокруг дерева. Откуда она здесь? Попалась охотникам чужаков, когда с женщинами собирала зерна Арунты? Девочка повернула голову, и он увидел ее узковатые глаза. Нет, она не из племен Хархы, не видел он у людей, живущих на равнине между двумя реками, таких глаз. Да и кожа ее чуть светлее, чем у него. Странно, что дети находятся здесь без взрослых. Не должно так быть. Если не человек, то зверь может на них напасть. Девочка-человек поднесла ко рту палочку и раздался свист. Охотник вздрогнул от неожиданности. Еще голоса. А вот и взрослые. Еще одна женщина-человек с большим животом. Лицо скорее похоже на него, чем на девочку с корзинами. И чужак с коротко обрезанными волосами на голове. Прежде чем он успел моргнуть, чужак внезапно исчез. Вот только стоял у воды, а в следующее мгновение нет его, словно это была тень, а не живое существо. Так и не набрав воды, молодой охотник осторожно пробирался на место временной стоянки. Он был уверен, что за ним кто-то следит. Несколько раз он внезапно останавливался, вслушиваясь в звуки редкого леса, окружающего овраг. Ничего необычного, но чувство чужого взгляда не пропало, а даже усилилось. От страха он перешел на бег, опавшие листья громко шуршали под ногами, но чернобородый охотник не обращал на это внимания. Надо скорее возвращаться и сообщить остальным об увиденном, и пусть уж старшие охотники и Адеху решают, что со всем этим делать. Тук, тук, тук. Андрей размеренно колотил пестиком в ступе, превращая зерно в мелкий порошок. Он попробовал получившую серую массу двумя пальцами, остался доволен полученным результатом и пересыпал содержимое ступы в горшок, почти полный. «Хорошо темнокожие придумали зерна давить!» Грака внимательно наблюдала за его работой. Когда они догнали семью с Белой горы по оставленному следу, и Энку дал сигнал из горна, то он не сразу признал Граку в худой женщине со сваренными светлыми волосами. Рядом с ней стоял Рету с открытым от изумления ртом. Теперь Грака вроде приходит постепенно в себя. Даже волосы вымыла золой с застывшим раскаленным жиром криворога. И одежду ей новая старшая где-то достала. Сейчас терпеливо ждет, пока он закончит работу. Андрей понимал, что пришла она не просто так. Странная получилась ситуация. Семья с Белой горы, которую они нашли, расположилась на каменной стоянке, спокойно объедая их припасы, словно и не исчезала на полтора года. Разговор с Рету у него не выходил. Рыжий юлил и все куда-то торопился. Неопределенность раздражала. «Мы уйдем на восход по первому снегу, Грака. Семья с Белой горы должна сама решить, пойдет ли она с нами». «Рету думал, что Эсу утонул в море. К оговоренному сроку не вернулись те, кто отправились искать тебя. Только поэтому семья решила жить сама по себе, а не с Грхой и длинноногими». «Мы оба знаем, что это не так, Грака. Рету везде ищет Белую гору, но он не найдет ее здесь», — молчит Белобрысая. Тук-тук-тук. Горшок заполнился мукой. Надо бы передать его старшей. Пусть женщины испекут лепешки для детей, которые посещают школу. Энзи с женщинами. Что-то быстро появился. Утром он неожиданно захотел отправиться в лес вместе с Ам и Осилой, которые принесли корзины, полные разноцветных плодов. Не удержался и взял один фиолетового цвета. Сладкий, хоть и вяжет немного. Похоже на инжир. Тень терпеливо ждет. «Темнокожие следили за детьми, которые собирали плоды». Далековато они забрались, до разделяющих их реки несколько дней пути. «Ты не убил их?» Энзи не из тех, кто отличается миролюбием. Да и нет таких добряков в этом времени, но ответ удивил. «Нет, вместо этих придут другие. Надо уходить Эсу. За прошедшую луну через реку перешло много таких охотников, которые уже успели вернуться обратно на свои стоянки. Темнокожие не нападают, а смотрят, где люди Грхы охотятся на быков и маленьких оленей, где женщины и дети собирают плоды, коренья, в каких лесах добывают дерево для копий. Мы ведь можем перебить их мужчин еще раз и прогнать за реку. Если бы они хотели прогнать нас с каменной стоянки, то уже все бы пришли сюда. Они хотят другого – выследить и напасть на мужчин на охоте, женщин и детей, когда они собирают плоды и коренья, или на лесовиков лэпу, выбирающих правильное дерево для саней. В семье с Белой горы две луны назад не вернулись мужчины, которые отправились охотиться на равнину», – вмешалась в разговор Грака, умничает Белобрысая, словно он не понял, что Энзи хочет донести до него. Хорошо еще, что кроманьонцы дали им год спокойной жизни и только сейчас решились на вылазки за реку. Но задерживаться нельзя. Чем дальше, тем смелее они станут, и начнутся неизбежные потери. Конечно, люди Грхы убьют много врагов, но это ничем им не поможет. Темнокожих намного больше. «Скажи Рету, пусть мужчины белогорцев находятся рядом с женщинами и детьми, когда они идут в лес за плодами, или на озеро, за корнями водных растений». Отомстил рыжему, не осмелился он перечить Энзи. Хватит белогорцам есть мясо и рыбу за просто так. Сын неуверенно стоял на ногах, держа в руках его большой нож. Лэпо забрал у него опасную игрушку. Старшая покормила ребенка грудью и, как всегда, тут же исчезла. Еще два лета он будет питаться материнским молоком, постепенно привыкая к твердой пище. Анализ зубов неандертальских подростков, найденных в местечке Пейре во Франции, выявил высокое содержание бария в потребляемой пище до возраста 2,5-3 года, что является одним из признаков употребления грудного молока. «Угу!» Ребенок залез в ключки, отцарапал руки и собрался зареветь. Лэпу бросился его утешать. Так он не успеет выполнить странную просьбу Эсу, если постоянно будет отвлекаться на малыша. К счастью, мимо проходила с небольшой корзиной Ам, и он с удовольствием перепоручил ей непоседу. Не получалось. Лэпо приуныл. Солнце уже высоко, а он отделил только одну заготовку от толстого ствола. К ночи рядом лежала еще одна. И на этом все. А ведь еще нужно их выдолбить в самом толстом месте, посередине, чтобы закрепить между ними палку, как это было на каменном вепре маленького Эрита. Вот только для саней куски бревен нужны совсем другие, большие по размеру. Ам уже вернула ребенка, а вскоре появилась раздраженная старшая. «Нужно чинить повозки длинноногих. За год дерево совсем сгнило. А у каменщиков и вовсе не осталось саней. Сожгли зимой на костре вместо дров. Почему лесовики не занимаются этим? А это что еще?» Лепо развел руками. Лесовики сделали несколько саней и даже принесли их из леса на каменную стоянку. Но Эсу отвлек его. Его женщина смягчилась. Эсу знает, что делает. Старшая подняла замучивший его отрубленный от ствола кусок дерева, который тут же свалился плашмя на землю. Поверхность оказалась неровной, а на одной стороне выделялся утяжелявший заготовку конус. Надо бы убрать его топором. «Я видела у Эру кривую палку с тонким острием из растаявшего камня. Возьми у него завтра». Легко сказать «возьми у Эру». Хромоногий мастер никак не хотел расставаться со своей кривой палкой. После долгих уговоров пришел сам вместе с сыном Иквы и так и остался. Лепу вытер пот. Хорошо, что мастера пришли на помощь. Но и втроем они возятся с деревом уже два восхода. С помощью кривой палки с лезвием кое-как обработали поверхность круглого дерева. Теперь она не заваривалась, а стояла на траве. Больно. Лесовик дул на пальцы, по которым угодил тяжелым камнем. Он возился с отверстием посередине диска, которые проделывал с помощью поломанного острия копья из черного камня. Готово. Можно позвать Эсу. Пусть объяснит, что со всем этим делать. Андрей осматривал творение Лепу. Странные сани получились. Не тянул результат на одно из важнейших изобретений в истории человечества. Колеса получились разного размера и с довольно выпуклой внешней стороной. Не догадался лесовик обстругать каменным долотом внутреннюю часть, сделать ее тоньше. Ось, на которой они были намертво прикреплены, болталась под днищем, продетая через жерди. Пора опробовать повозку. Откуда-то появилась старшая. Ну да, без нее ничего не происходит значимого на стоянке. За ней пришла младшая Энку, Эзуми и Эхоут, и даже Грака. Теперь с любопытством осматривают странные сани. «Залезайте!» Повозку накидали старых шкур, на которых устроились старшие с ребенком и Грака с младшей. «Толкайте!» Под напором мускулистых рук Большеносова и Эхоута сани сдвинулись с места, заскрипели и, набирая скорость, покатились вниз по спуску. Женщины завизжали. Надо было на ровное место выкатить и уже там толкать, подумал Андрей, но уже было поздно. Наехав на пригорок, сани перевернулись. Андрей побежал на помощь. Вроде все целы, женщины стоят на ногах, а рядом удивленные мужчины. «Как это, Эсу? Снега нет, а сани быстро катятся!» «На них можно по траве и без снега двигаться, Энку!» Повозку поставили на место, и Андрей осмотрел ее. Вроде выдержала испытание, ось не треснула, колеса тоже целы. Несмотря на неказистый вид, вполне себе движется туда, куда толкаешь. Укрепить днище повозки, и можно двигаться и летом, пусть и медленно, но зимой сани с полозьями, конечно, удобнее и быстрее, что немаловажно. Лепу сиял. Наконец-то он понял, для чего нужны куски дерева. Мужчина старший представлял, как много подобных саней он изготовит вместе с лесовиками и мастерами, и они отправятся на них в долгую дорогу, но он ошибался. «Завтра с восходом начинайте готовить обычные сани для длинноногих и каменщиков, пока старшая не скажет, что их достаточно». У Эсу свои намерения насчет новых саней. Туши криворога, кожаные мешки с орунтой, половина кабана. Неожиданно появившиеся старшие охотники племен Хырхы пришли не с пустыми руками. Все принесенные сложили у красноватого каменного изображения змееголовой дочери Хырхы. Адеху не ожидал столь скорого появления старейшин. Да еще с наступлением времени дождей, который продлится еще целую луну. И почему с ними находится молодой охотник? «Значит, люди, которые живут вместе с чужаками, не похожи на нас?» «Нет, Адеху, среди племен на равнине между реками подобных людей нет. Наверное, они из дальних земель, как и чужаки». Адеху встал с каменной скамьи. Когда он над чем-то усиленно думал, то не мог усидеть на месте. Что-то важное из рассказа молодого охотника ускользнуло из его внимания. не связанное с девочкой и женщиной-человеком, а другое. «Ты сказал, что прежде чем увидеть детей, ты заметил, как чужаки что-то волокли по траве?» «Да, это было как стволы деревьев, по которым люди хэрхэ толкают большие камни для рода. Только дерево тоньше, и они были соединены между собой веревками, совсем не тяжелые». «Много таких было?» «Кулак, может, больше». «Две луны назад семья чужаков перешла реку и отправилась на закат. Их видели охотники из племени, стоянка которой расположена недалеко от гор. Они сказали, что чужаки переносят в них шкуры, еду и детей. Так зачем им так много связанных стволов?» Старшие охотники молчат, не понимают, что именно хочет донести до них Адеху. «Змееголовые помогают нам. Чужаки скоро покинут рот и равнину между двумя реками!» Старейшины заворчали. В зале Змееголовой стало шумно. Не все хотят ждать, не верят, что захватившее рот чужое племя вдруг куда-то исчезнет. У них было много времени проделать это прошлым летом или этим. Но идти куда-то зимой, когда льет холодный дождь, это не укладывалось в голове. Не лучшее время для длинных переходов с женщинами и детьми. «Многие не верят, что сын Хэрхэ отвернулся от нас!» Старший охотник озерного племени стоял рядом с Адеху. «И после завершения дождей мужчины пойдут и заберут у чужаков рот обратно!» Не думал Адеху, что их доверие сыну Хэрхэ столь глубоко. «Ты сам видел изображение змеи на небе. Сын Хэрхэ забыл про нас. Они убедятся в этом, когда чужаки вновь прогонят их за реку». Андрей проснулся. Над головой висели куски подвешенного за балки мяса, которые из-за бесконечных моросящих дождей пришлось сушить внутри зала в каменной стоянке. Вышел из помещения, аккуратно переступая через холмики завернувшихся в шкуры криворога людей. Холодно, никто даже голову не высунет из-под шкуры. Дождь зарядил через несколько дней после того, как Лепу с мастерами сделал первую в истории повозку с колесами. Ну, он надеется, что первую. Хотя, может, где-то уже кто-то шибко умный и додумался поставить на обрубке бревен настил для перевозки грузов и соединить их палкой. Но если семью и наблюдательного гения каменного века перебьет кто-то вроде Ахоя, который собирает силы очередное девятиглавое племя, то следующего изобретения колеса придется ждать еще пару тысяч лет. Колесо Лепу, похоже, является предшественником найденного в Словении самого древнего колеса в мире, которое экспонируется в музее в Любляне. Словенское колесо уже хай-тек, собранное из составных частей. Более ранние образцы наверняка представляли собой диски, отпиленные от целого ствола дерева. Интересно, как сложились дела Ахоя на равнине у трех зубов? Не подсидел ли чернобородого здоровяка хитрый старик в лисьей шапке? Туман, который последний месяц каждое утро наползал на каменную стоянку с дальних гор, сегодня наконец-то пропал. Андрей, однако, не обольщался, и ранее случались просветы, когда по полдня землю грело не по-зимнему теплое солнце, но затем снова набегали тучи, и опять заряжал моросящий дождь, из-за которого им приходилось большую часть времени находиться в землянках или в помещениях каменной стоянки. Время шло. Вылезли из шатров по своим делам женщины. Пробежались дети, торопясь успеть к раздаче еды в школе. Показались каменщики из своих клеток, сложенных из булыжников. Андрей прислонился к нагретой солнечными лучами каменной кладке. Приятно. Неужели многодневный дождь закончился, и можно готовиться к дальнейшему пути? Ведь уже наступил последний месяц года по календарю Грхы. Постарел старый художник, борода совсем поседела, а кожа стала какой-то серой. Хромой Утто, по его примеру, прислонился к теплой стене. «Не стоит ждать снега, Эссу. Мы можем его не дождаться. Пора выходить на долгую дорогу. На санях мы пойдем быстрее, а реки легче пересекать по льду, Утто». Андрей понимал его тревогу. Второй год находятся они на каменной стоянке, а старик не молодеет и может не дойти до восточных земель, померев по дороге. Однако зимой по снегу они покроют гораздо большее расстояние, чем на повозках в теплое время года. И не хочется толкать сани по траве и грязи всю весну, лето и осень. Мимо прошмыгнул Лэпа с лесовиками, решивший воспользоваться хорошей погодой, чтобы заготовить подходящего дерева для новых саней. Ушел на озеро бить уток Эхека с младшими охотниками. А это еще кто? Неужели Рету вместе с улыбающейся Гракой? «Семья с Белой горы отправится вместе со всеми в долгую дорогу!» Кажется, Рыжий решил, что делает ему большое одолжение. Андрей охватил несвойственный ему гнев. «Нет!» Грака удивленно выпучила глаза. Молчат. Молчит и Андрей, зажмурив глаза и делая вид, что наслаждается солнцем, но дышит глубоко. «Люди долгой дороги не могут рассчитывать на белогорцев. Семья с Белой горы однажды ушла посредине зимы, забрав все мясо и шкуры, а в другой раз оставила всех на каменистом острове, решив жить самостоятельно», — перечислил он обиды. «У белогорцев сильные мужчины и умелые охотники», — осторожно проговорил Утта, когда они снова остались вдвоем. «Дождя сегодня не будет. Пора готовить сани и собирать в них вещи», — перевел Андрей тему разговора. «И ждать снега». «Куда все девать?» Вечный вопрос, который возникает, когда люди долгой дороги покидают временную стоянку. У Ам опускались руки. Горшки с семенами и косточками заполнили ее сани. Она и половины не вынесла из собранных запасов. Ее карие глаза заполнились слезами. Младшие с голубоглазым Уони наотрез отказывались помочь ей. У самих нет места. «Что у тебя?» Из ниоткуда появилась старшая. Ам скрипнула, показала на оставшиеся горшки. «Жди!» Собранные в хвост светлые волосы мелькнули и пропали за шатром. Вот кому нужны эти косточки от съедобных плодов, когда даже разрисованные горшки некуда сложить? Младшая завистливо посмотрела на новые сани, которые притащили для Ам лесовики взъерошенного Лепу. От таких бы и она не отказалась. Длиннее обычных, с двумя коробами вместо одного, да еще и место позади осталось, где можно отдохнуть, уютно завернувшись в теплую шкуру. Только тяжелая, наверное. Старшая появилась снова, на этот раз не одна, а с Эхекой, который привел недовольного Лэнсу и других младших охотников. «Они помогут тебе сохранить твои косточки и толкать сани, пока не дойдем до новой стоянки следующим летом». Хвост светлых волос снова исчез за шатром. У старшей всегда много дел. Над стоянкой висел густой аромат лепешек. Тук, тук, тук. Андрей толок зерна в ступе. Очень уж много зерна оказалось на каменной стоянке. Не могли они взять все с собой. Поэтому последние дни питались только лепешками и вареными зернами с жиром. Мясо только свежее, но и его нет почти в последние дни. После того, как он запретил охотникам покидать территорию стоянки, лепешек стало так много, что они образовали залежи в шатрах, подсыхая до каменной твердости. Монотонное занятие поднадоело. Андрей выбрался к мастерам. Вот уж кому пришлось тяжело, так это сыну Иквы, который никак не хотел расстаться даже с самым маленьким разноцветным камушком, найденным им в пещере. Тающие камни разных цветов, видимо, уже расплавили. Остались только те, применения которым мастера еще не нашли, зато они красивые. «Раздай каменщикам, только пообещай, что сделаешь для них ожерелье, когда дойдем до следующей стоянки. Они любят украшения». К вечеру задул устойчивый северный ветер. Похолодало. Андрей с надеждой посмотрел на небо. Увы, на нем сверкали тусклые зимние звезды. Никаких облаков, а соответственно и снега. Ночью он проснулся. Хотелось пить. Переел сухих лепешек перед сном. Горшка с водой в заре не оказалось. Забыл занести внутрь. Он поднял повыше жировой светильник и пробрался наружу. Нашел горшок, поднес его к губам, но вода не полилась. Просунул руку в узкое горло и проломил образовавшийся на поверхности слой льда. А в тусклом свете стало видно, как на подмерзшую грязь стоянки падают первые крупинки снега.